Богдан молча вел машину, хмуро пялись на дорогу. «Что ты задумал?» — нарушила я тишину. «Пока ничего. Но мы уже куда-то едем». «Мы едем к тебе домой. А потом я пересяду на мотоцикл». Вадиму я позвонила около часа назад и сказала, что мне удалось выбраться. «Тебе стоит подумать о том, что если ты не привезешь навстречу к Вадиму меня, мою мать будет не спасти», — вкрадчиво напомнила я. «Я буду не один», — нехотя цедил он. «И тебе нечего там делать. Ты девушка, дорогая мне девушка. И я тебя не буду подвергать опасности». «Хорошо, я посижу в машине». «Хочешь, сиди». «Нет, мы поедем на машине, и я в ней посижу». «Это не поездка в супермаркет», — на удивление терпеливо объяснял он. «По машине тоже может прилететь. Кроме того, я уверен, что твою мать Вадим не возьмет с собой». Мама не брала трубку, сколько бы я ей ни звонила. В офисе фонда она сегодня тоже не появилась, хотя у нее были назначены встречи. Надежда на то, что Вадим тупо соврал, растаяла. «Ты говоришь, что не будешь один. Но Вадик сказал никому не звонить». «Он тебя просил никому не звонить, а меня нет». «Богдан». «Аль, я тебе много про себя еще не успел рассказать». Вдруг хмуро выдал он. «У меня имеются некоторые козыри. Вадик, когда их увидит, то есть когда узнает о них, то обделается и все сразу выдаст». «И что же это?» «Это большие связи в следственном, в главном следственном. Обычной милиции до них очень далеко». Пока я собиралась, Богдан кому-то постоянно звонил, расхаживая по двору. Но мне упорно ни о чем не рассказывал. «Ты звонил кому-то?» «Именно. Когда Вадим приедет на стрелку, его возьмут тепленького и отправят на допрос по делу о похищении». «Как мы докажем это? Он не просто так говорил намеками по телефону. А пока вы будете это доказывать, мою маму где-нибудь убьют». «Зайка, нет таких людей, которые не дрогнут при угрозе страшной расправы». «Ты собираешься убивать Вадика?» Совсем запуталась я. «Нет, просто напугать». «Богдан». Я устало потерла лицо, чувствуя, как ладони стали влажными. Меня бросило в пот. «Выпей еще чаю». «А как же твой друг?» «С другом тоже все будет в порядке». «Ты не договариваешь». «Аль, иногда надо просто доверять кому-то, кроме себя». Раздраженно выдавил он и бросил на меня взгляд. «Ты мне доверяешь? Я не идиот. Я тебе жизнь спас». Ее спас медведь. Богдан скрипнул зубами. «Я тебе доверяю», — поспешила исправиться я. «Но я за тебя боюсь. Представь, каково это, просто сидеть и ждать, вернешься ты или нет». «Другого варианта нет. Но я тебе обещаю, что с мамой все будет хорошо. И со мной тоже». Мы замолчали надолго. Я смотрела в окно. Богдан вел машину, временами коротко отвечая на входящие. Все они касались вечерней встречи с Вадимом. А его друге ни слова. Когда машина въехала на парковку маминого дома, молчание стало тяжелым. «Я провожу тебя», — постановил Богдан, помогая мне выйти из машины. «Хочешь убедиться, что я поднялась в квартиру? Или закрыть меня?» «Аля, не начинай», — нахмурился он. «Если Вадим не увидит меня в оговоренном месте, он не появится и ничего не скажет». «Он и так ничего не скажет», — вспылил Богдан. «Тебя просто снимут снайпером, и все. Ты ему не нужна». И тут меня осенило. «Ты хочешь сказать, что мама уже может не быть в живых?» Богдан замер, мрачно глядя на меня, а я часто заморгала и оперлась задом на машину. «Не может быть», — просипела, прикрывая ладонью рот. «Еще ничего не ясно». И он притянул меня к себе. «Поэтому я хочу, чтобы ты сидела дома и никуда не высовывалась. Понимаешь? А я возьму Вадима за жопу». «Ладно», — шмыгнула я носом. «Хорошо. Умница. Пошли». Он отвел меня в квартиру, положил ключи от машины на тумбочку, в знак доверия, и посмотрел мне в глаза. Все будет хорошо». Я поддалась порыву и обняла его. «Береги сначала себя», — прошептала. «Ты мне нужен. А потом уже других». Когда я отстранилась и заглянула в его глаза, взгляд Богдана показался мне незнакомым. Он смотрел на меня с таким отчаянием, что я едва подавила желание вырубить его ударом в челюсть, связать и... А как же мама? Чёртов Вадик. Гадский ублюдок. Испоганил мне детство, забрал лучшее время. А теперь из-за него я могу потерять маму и Богдана. А если потеряю? А если останусь одна? Богдан, а если деньги ему нужны прямо сейчас? И он не сможет ждать, пока вступит в наследство? Может, он хочет выкуп? Есть и такой вариант. Недовольно согласился он. Поэтому-то ты и сидишь дома, что вариантов несколько. И я надеюсь на самый благоприятный, что мама твоя жива, а о выкупе Вадим договориться не успеет. Ладно, — хрипло выдавила я. Езжай. Когда за ним закрылась дверь, я не нашла в себе силы пошевелиться. Не знаю, сколько я простояла, прежде чем отмереть и пройти в кухню. Кружка из-под кофе сиротливо стояла на столе. Мама всегда оставляла ее перед выходом из дома. «Но вот ты почему-то снова поверила Вадику?» — спросила я тишину. «Это может стоить Богдану жизнь, и маме тоже». Я запустила пальцы в волосы и прикрыла глаза. Ну как не свихнуться от беспокойства? Наверное, самое время хорошенько выпить. И за руль прыгнуть не смогу, и сдержу обещание Богдану не встревать. Только когда я уже поднесла бокал к губам, мобильный снова зазвонил. Миртов. «Алина, добрый вечер». Как-то благожелательно начал он. «Здравствуйте, Анатолий Михайлович». Просипела я настороженно. «Алина, мама с тобой не выходила на связь после обеда?» Я молчала, лихорадочно соображая. «Тебе угрожал Вадик, что ты ее больше не увидишь?» Сурово продолжил он. «Где ты?» «Дома», — всхлипнула я. Богдан меня отпустил, но поехал навстречу к Вадику сам. «Чёрт!» — выругался Анатолий Михайлович. «Что за самодеятельность? Ты же знаешь, что ведется расследование». «Я боюсь потерять мать», — повысила я голос. «Что мне было делать?» «А чего Богдан хочет добиться? Куда он поехал?» «Поговорить с Вадиком». «То есть в этом случае тебя ничего не беспокоит?» «Я ему доверяю». «Алина, Вадик не один». «Богдан тоже». «Так он обратился в правоохранительные органы?» «Насколько я понимаю, да». «Где они встречаются?» «Анатолий Михайлович, я...» «Алина, это важно, черт тебя дери. Место». Я вздохнула. «Перешлю вам в сообщении». «Жду». «Вот и что мне делать?» Я попробовала набрать Богдана, но он оказался вне зоны доступа. Проще всего, конечно, было бы переложить ответственность на Анатолия Михайловича и зажмуриться в ожидании развязки. Но я решила иначе. Отправив Миртову место встречи Богдана с Вадиком, я сгребла ключи от машины и бросилась из квартиры.